анус, не произносит он лишних слов, а залезает он прямо в анус, и вот диагноз уже готов. К нему попал ты, так не взыщи. Его девиз — ищи свищи. Через день после операции профессор Рыжих зашел в палату Кардову и осведомился о состоянии здоровья. Отец отвечал ему так. «Чувствую себя превосходно, с волнением жду премьеры». «Какой премьеры?» — спросил профессор. «Что в наши дни называется премьерой?» — отвечал Ардов. «Это когда Г идет в первый раз». На Ордынке идет разговор о национальности Ленина. Ардов говорит: «А мы сейчас позвоним Рыжиху, он родом из Самары, а там жил дед Ленина по матери Бланк». Он набирает номер и говорит в трубку: «Саша, это я, Ардов. Послушай, кто был по национальности доктор Бланк?» «Ну там, у вас, в Самаре». «Еврей, конечно», — слышится тонкий голос из трубки. «Но теперь почему-то это скрывают». И еще одна замечательная реплика Рыжиха. Он кричит начальству в полемическом задоре: «Что мне ваш ЦК? Что мне ваше политбюро? Я всем им вот этим пальцем в задницу лазил». А о Рыжихе еще рассказывалось такое. В 1953 году, во время дела врачей-убийц, он был в Сандуновских банях со своим приятелем, знаменитым военным хирургом Александром Вишневским. Когда они сидели в парной, Рыжих довольно громко сказал: «Саш, говорят, что Сталин хочет выселить из Москвы всех евреев. Он, наверное, с ума сошел?» «Тише, тише!» Вишневский замахал на него руками. «Что ты говоришь?» «А что такого?» — отвечал Рыжих. «Здесь же баня. Здесь никто не видит, что ты генерал». Глава 17. В нашей столовой на диване две фигуры, лица повернуты друг к другу и сияют счастьем. Это Ахматова и ее сын. Нет, так не надо начинать. На диване рядом с Ахматовой сидит застенчивый бедный дикий человек и плачет, с трудом сдерживает рыдания, и слезы капают с его лица в тарелку с бульоном. На Ордынке обед. Мы все сидим за столом, а этот гость явился неким предтечей Льва Николаевича Гумилева, предвестником его скорого освобождения. Он поэт, еврейский поэт, пишущий на идиш. А фамилия у него совершенно не подходящая ни к облику, ни даже к профессии. Его зовут Матвей Грубиян. Он только что освободился из того самого лагеря, где сидит Лев Николаевич. И вот явился к Анне Андреевне с приветом от сына и со своими рассказами о тамошней жизни. Слезы текут по его лицу, слезы на глазах у Ахматовой, у всех нас, сидящих за тем памятным мне обедом. Это было в феврале 1956 года. А сам Гумилев появился на Ордынке ясным майским днем того же года. Он был в сапогах, косоворотке, с бородою, которая делала его старше и значительнее. Бороду, впрочем, он немедленно сбрил, отчего сразу помолодел лет на 20. Анна Андреевна попросила мне помочь приобрести для Льва Николаевича приличное платье. Мы с ним отправились на Пятницкую улицу, и там, в комиссионном магазине, купили башмаки, темный костюм в полоску, плащ. С этого эпизода началась моя многолетняя дружба с Гумилевым. Нам вовсе не мешало то обстоятельство, что он был старше меня на четверть века. Я всегда относился к нему как почтительный ученик к учителю. Да к тому же Лев Николаевич чувствовал себя много моложе своих лет. «Лагерные годы не в счет», — утверждал он. «Они как бы и не были прожиты». Лев Николаевич сидит на тахте. Поза лагерная, коленки возле подбородка, во рту дымится папироса. Он говорит: «Моим соседом по нарам был один ленинградский филолог. По вечерам он развлекал нас таким образом. Он говорил: очень скоро произойдет мировая революция, и город Гонолулу переименуют в Красногавайск. Разумеется, там начнет выходить газета «Красногавайская правда». И дальше импровизировал, сочиняя статьи и заметки, которые будут печататься в этой «Красногавайской правде». На первое время Гумилев поселился на Ордынке в нашей с братом детской комнате. В те дни я общался с ним едва ли не 15 часов в сутки. Я жадно ловил каждое его слово, впитывал всякое его суждение. Мы с ним ходили в пивную, на Пятницкую. Пили водку у нас в детской. Выпив рюмку-другую, он сейчас же закуривал и задирал ноги на тахту. Сталин, а о его личности разговор касался частенько, он называл по-лагерному. Рифей Наукович.